Глава вторая. К числу наших родных, не очень близких, принадлежало и семейство Яньковых, живших в Москве. Они доводились нам родственники по Татищевым. Именно отец моего прадеда Василия Никитича, Никита Алексеевич, имел еще брата Федора Алексеевича, бывшего комнатным стольником царицы Параскевы Федоровны, невестки Петра I. Сын Федора Алексеевича, Иван Федорович, двоюродный брат моего прадеда, был женат на Степаниде Алексеевне Новосильцевой и имел сына Семена Ивановича и двух дочерей, Анну Иванну и Марью Иванну, которые доводились, стало быть, бабушке Евпраксии Васильевне, троюродными, что по нашим понятиям о родстве считалось еще не очень дальним родством. Василий Никитич с Иваном Федоровичем был дружен, и когда он служил в Сибири при горных заводах и был губернатором в Оренбурге, то присылывал ему разные гостинцы – персидские ковры, китайскую посуду и тому подобное. Много из этого и я еще застала. Бабушка считалась родством с его детьми. Вот старшая та дочь Ивана Федоровича и вышла замуж за Александра Даниловича Янькова. Яньковы были родом из Македонии, откуда их предок выехал от турецкого утеснения и поселился в Польше. Их было несколько братьев. Один остался в Польше и назывался Яньковский. Другой брат ушел в Венгрию и стал писаться Янькович. А двое из них, Иван Васильевич и Федор Васильевич, прибыли в Россию при царе Федоре Алексеевиче. Федор был очень ученый человек и потому был принят в Московскую славяно-греко-латинскую академию и, постригшись, стал называться Феодосием Янковским. Он был потом при Петре I новгородским архиереем, короновал Екатерину I, был членом Синода и, ежели бы Прокопович не повредил ему, может быть, он бы был и митрополитом после Еворского. Но Феофан, который сам, кажется, метил на это место, опасался его, подыскивался под него, перетолковывал его слова и действия не в его пользу, наводил императрицу Екатерину I на гнев и добился, наконец, что его лишили архиерейства и даже монашества и сослали куда-то в Архангельск, в монастырь. Брат его, Иван Васильевич, имел сына Даниила, который поступил при Петре I в военную службу и начал называться, в отличие от других своих родственников, Яньковым. Он был женат на Дмитриевой Анне Иванне, служил при дворе императрицы Анны. Ее мать, Евдокия Никифоровна Бартенева, дочь Никифора Ивановича, была замужем два раза. Первый – за Иваном Юлевичем Дмитриевым, дочь Анна. Второй – за Василием Ивановичем Горским, сын Василий. У Никифора Ивановича был еще сын в иночестве Иоиль. Сестра Никифора Ивановича Дарья была за Иаковом Кошелевым. Двое детей – сын Дмитрий, дочь Ирина, за Константином Дмитриевичем Исауловым. Три сына – Давид, Иосиф, Федор. Сперва помощником гоф-интенданта – строил Нинговский дворец, за что был пожалован в майоры и потом сделан гоф-интендантом и, несмотря на опасное положение при дворе в то время, когда ужасный любимец Анны Иоанновны Берон делал, что хотел, он, однако, удержался на своем месте до конца жизни, скончался в Петербурге в 1738 году и был положен в Александро-Невском монастыре. Ему особенно покровительствовал граф Федор Матвеевич Апраксин, который в свое время был сильным человеком. Незадолго до кончины своей Данила Иванович отдал замуж свою старшую дочь Анну за Адриана Лукьяновича Толмачева. Вдова его, Анна Ивановна, осталась с двумя детьми, сыном Александром Даниловичем, которому был 18-й год, и с дочерью Ольгой, лет 11. Воспитание своему сыну Александру Яньков дал самое хорошее. Он прекрасно говорил и писал по-французски и по-немецки, учился итальянскому языку и португальскому, изучал разные науки, историю, математику, астрономию и морское плавание. И мало ли чему его учили. Он был очень красив собою, умен, да к тому же еще и состояние получил после отца очень большое, и по всему этому был принят в лучшем кругу.